Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в присействии. Жизнь прожить, не поле перейти. И тут начинает двигаться занавес, и всех нас перед началом спектакля, участвовавших в прологе, сметает в сторону, и потом уже начинается действие. Вот как бы сметает в сторону, и потом начинается действие. Второй год подряд мы вспоминаем дни рождения Юрия Петровича Любимова и театра на Таганке. Почему? Да потому что я вдруг подумал на днях, что ведь памятником театру не только Таганки являются зрители. Вот я, например, памятник театра на Таганке. Живой, пока жив. Нет, ну правда. Нельзя сделать идеальную, ну, по крайней мере, пока нельзя, запись спектакля. Все равно DVD-диск, телевизионная съемка никогда не передадут ощущения того сакрального действа, которое происходило в зале театра на Таганке. И поэтому памятник я. Я ведь, например, закрыв глаза, могу вспомнить все мизансцены Гамлета от первой до последней. Жалко только, что проецировать на стену не могу. Но где-то во мне он есть, и я его несу. Вот тут уже третью неделю подряд снится мне один и тот же сон. Правда, честное слово, снится мне проклятый занавес, придуманный, по-моему, Давидом Боровским, из художником театра на Таганке, из Гамлета. Этот занавес пытается выдворить меня со сцены, а я Высоцкий, ему яростно сопротивляюсь. Я вижу себя то собой, то Владимир Семеновичем, то собой, то Владимир Семеновичем. И вот это мы пытаемся сквозь дырки занавеса пробиться к Офелии, которая стоит там, по другую сторону. И не можем, потому что занавес все время хочет смести, отпихнуть, и я пытаюсь засовывать шпагу, и как-то, чтобы заметила меня Офелия. Но она странная какая-то, она вся как будто погружена в себя, внутрь. Знаете, как будто проваливается сама в себя и не слышит, чего я из-за этого занавеса пытаюсь вопить. Нет, конечно, я могу интерпретировать этот сон, но не буду, с вашего позволения. Я про вот эту самую мысль о том, как, каким образом через несколько десятков лет во мне больше, чем все фильмы, которые я смотрел, сохранился этот занавес Таганки, этот занавес Гамлета, как символ слепой судьбы, все сметающий, и это замкнутое в себе, проваливающееся в себя, не слышащее Гамлета Офелия, оно же все откуда-то сохранилось. И я призываю к тем памятникам Таганки, к тем людям, которые точно так же, как я, толпились на лишнего билетика, на контрамарочку, стояли в проходах этого маленького круглого зала и дышали чем-то невероятным, тем, что создал Юрий Петрович Любимов. Я с годами только понимаю, чему он меня научил. Я никогда в жизни не знал Юрия Петровича, и практически ни с кем из актеров «Таганки» не пересекался. Поэтому я не могу говорить о них людях, о них шутниках, о них, о их трагических судьбах. Но я могу говорить о себе. Может быть, это эгоистично, но я призываю к этому наших радиослушателей. Сегодня по телефону 495-956-1514 обсудить, откуда берется памятник театру человеческой душе. Что это такое? Вот вы знаете, программа «Серебряные нити» не было бы без очень многих всяких разных феноменов. И я каждый год понимаю, что без театра на Таганке, без того, чему я там учился, и программа эта, и меня бы, плохого хорошего человека, ну, в общем, такого, какой я есть, не было бы. 495-956-15-14. Юрий Петрович Любимов и чудо, которое он сотворил. Чудо, которое хотелось бы, чтобы в своей душе не мое поколение несло самым последним. 495-956-15-14. Событий, цифр и дат. И Юрия Любимого приветствует Арбат. Его мы помним юношей, теперь он мудр и сед. Любовь к нему свою ношу я с довоенных лет. Сражение скупая мужская, слеза потекла, затерли слишком в литературе, но сейчас она потечет. Даже наши пьянки, пьяный гвалт и дикий вор, так создавался для Таганки, а не великий режиссер. 15 лет неистово работает наш друг с прекрасными артистами, как молодой худрук. И признан он на Западе не по своей вине. Его святая заповедь — служить своей стране. 52 кошки, полустанки, 15 лет за годом в год. Так озорной состав Таганки неудержимо мчит вперед. Так озорной состав Таганки неудержимо мчит вперед. Серебряные нити. Ну вот я, наверное, объясню, что значит научить. Вот, скажем, забытый, по-моему, забытый ныне спектакль «10 дней, которые потрясли мир» по книге Джона Рида 1965 года. Понятное дело, это спектакль о 10 днях Великой Октябрьской социалистической революции. И все бы так, да не совсем так, потому что... Ну вот, например, там было очень много зонгов. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, в ней особенная стать, в Россию можно только верить. Всю ночь кричали петухи и шеями мотали, как будто новые стихи, закрыв глаза, читали. И это составлено из стихов Тютчева и Окуджавы. А еще в этот спектакль вошли рассказ о семи повешенных Леонида Андреева, о котором мы как-то говорили. Кусочки жизни Клима Самгина, множество цитат из ленинских текстов, и которые, в свою очередь, представлял собой контаминацию из цитат вождя. Так было во многих спектаклях. Я, например, могу еще «Суфле» вспомнить поздний 2005 года. И здесь в кучу были смешаны Ницше, Беккет, Кафка, Джойс. И вот тогда, это уже в 2005, уже совсем не юноша, я вдруг понял, что... А Любимов научил меня пользоваться текстом. Он вдруг этими спектаклями мне объяснил, что я могу писать цитатами, что я могу складывать мысли авторов, и они оживать будут при этом, что... Книга – это не просто текст, который мы читаем в стороне, что книга – это то живое, которое является частью меня, чем я могу пользоваться, комбинировать, контаминировать для того, чтобы объяснить свою собственную мысль, что я друг и хозяин книги, которую я читаю, и не обязательно я режиссер или я актер, и этой страшной смелости – соединять, казалось бы, абсолютно несоединимые вещи Ленина с Леонидом Андреевым, Тютчева с Окуджавой, конечно, научил меня театр на Таганке. Впрочем, далеко не только этому. Просто всплывает это как-то поздно. И какой-то удивительный это был метод, и Юрий Никифорович Доронин, вот уже которую передачу с нами вместе, мы эксплуатируем его просто как можем, актера, режиссера, директора музея театра на Таганке. Да, здравствуйте, Юрий Никифорович. Добрый вечер. Спасибо, что вы меня эксплуатируете, и огромная просьба, эксплуатируйте как можно больше, дольше и сильнее. Спасибо большое. Спасибо, что вы вспомнили еще раз Юрия Петровича, моего учителя. И вы знаете, вот на своих каких-то встречах со зрителем мне один раз задали такой вопрос. Скажите, товарищ Доронин, а могли бы вы одним словом описать образ театра на Таганке? Ну, если полностью сказать, Московский театр драмы и комедии на Таганке. До прихода, кстати, Любимова это был просто театр драмы и комедии. А вот Любимов придумал вот это вот географическое название на Таганке. И вот я очень-очень долго думал, можно ли действительно, ну вы знаете, что у Гугля как-то спросили, можно одним словом описать историю России. И с каждым годом я убеждаюсь, что он гениально ответил одним словом. Воруют. Вот. А про театр на Таганке я понял совершенно недавно, как одним словом можно описать. Впервые. Потому что многие произведения были поставлены именно впервые. И, например, вы знаете, что впервые на спектакле «Павшие живые» был зажжен в нашей стране вечный огонь. Он впервые был зажжен на сцене театра на Таганке именно вот в этом спектакле. И только через 8 месяцев наш дорогой и любимый Леонид Ильич Брежнев зажег его на Красной площади. Впервые было поставлено единственное драматическое произведение Сергея Есенина «Пугачев», где сверкали многие актеры, и Ульянова, которая играла Екатерину, Высоцкий, который играл Хлопушу, и, конечно же, Николай Николаевич Губенко, который просто гениально играл Пугачева. И, я не помню, рассказывал, пришел первый секретарь Грузии Эдуард Аврощич Шеварнадзе, и, посмотрев спектакль Любимов, сказал: «Ну что, к бунту призываете?» На что Любимов сказал: «Ну что вы, Просто Есенин написал о том, что бунт в России очень кроваво всегда обходится, и не надо народ доводить до этого бунта. Впервые на сцене театра на Таганке был поставлен повесть Бориса Васильева «Зори здесь тихие», только через несколько лет сделан был гениальный тоже фильм. И это был единственный спектакль, на который пришел Леонид Ильич Брежнев, потому что в театре не было правительственной ложи. Но вот ему рассказали про это. Вы не видели этот спектакль, нет? Видел, конечно. Да, вы помните, всего из четырех досточек Давид Боровский сделал оформление, и просто потрясающе. Я дежурил часто на этом спектакле, и я всегда в конце плакал, потому что, как вы помните, при выходе из зрительного зала там горели пять таких в виде свечей из гильз, коптилки в память о погибших. И очень-очень много. И, конечно же, Любимов всегда придумывал очень интересный какой-то ход. Вот я, например, всегда привожу пример. Не знаю, видели ли вы «Преступление и наказание», где последнюю, кстати, роль играл Владимир Высоцкий, он играл Свидригайлова. И вот представьте себе, заканчивается спектакль. Выходил на авансцену к зрителям Высоцкий и говорил такую фразу: «Правильно сделал Раскольников, что убил старушку. Так и надо». И весь зал ахал. Представляете, в Советском театре со сцены говорят такие вещи. И вдруг через паузу Высоцкий добавлял: «Из школьного сочинения Васи Петрова, школа номер 403». То есть вот все время такие были хитрые ходы, и, конечно же, потрясающее образное решение спектакля, потому что все время что-то придумывалось необычное. Юрий Петрович всегда говорил, что человек воспринимает происходящее именно 86%, он говорил, зрелищно. И, конечно же, самое, я считаю, главное, почему очень любили этот театр, потому что зритель всегда ощущал себя участником спектакля. Во-первых, часто актеры бросали играть образ и обращались к зрителю. Что-то там говорили, или собственный монолог, или авторский. И я сначала думал, может, это мне только кажется. И, например, был гениальный спектакль «Три сестры» Любимого на новой сцене. Я думаю, почему же так здорово, почему же так меня пробивает Чехов? Я пошел в другие театры, не хочу обижать тогдашний МХАТ Ефремова, там восстановили постановку Владимира Ивановича Немировича Данченко. Но, знаете, я вдруг минут через 20 в МХАТе заметил, что я не нужен актеру. Актеры играют на сцене, получают удовольствие. А вот здесь все время было вот это обращение к залу, и ты все время себя ощущал каким-то участником этого произведения на сцене. И, соответственно, вот эти всякие метафоры, символы, они как-то заставляли тебя думать, чего-то догадываться. И я вот говорил со старыми актерами, к сожалению, которые уже ушедшие, они рассказывали, тоже было и у Мейерхольда. У него спектакли были какой-то загадкой, и люди ходили по несколько спектаклей, смотрели один и тот же спектакль, чтобы разгадать вот какую-то тайну. Вот здесь же и у Любимова смотришь спектакль несколько раз, и все время что-то открываешь новое, новое, новое. И, конечно, его, ну, там много, но как-то в 70-х годах на гастролях в Киеве его спросили: «Юрий Петрович, в чем успех Таганки?» И вот я думаю, он гениально и правильно ответил. Он сказал такое слово: «В хорошей компании». Потому что он собрал прекрасных художников. Вот Давид Боровский, конечно, в первую очередь. Борис Бланк. И прекрасных композиторов. Ну, достаточно сказать, что Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Дмитрий Шостакович. Поэты какие были прекрасные. Вот Давид... я... Тут хочу вас прервать на секундочку. Не прощаюсь совсем, Юрий Никитович. Хотел сказать, конечно. Я пытаюсь вот это собрать в себе, чему научил. И вообще, сейчас редко вспоминают поэтические спектакли Таганки. Ну вот, Пугачева. Пропустите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Так вот, я считаю, что я до Таганки был человек поэтически немузыкальный. Я не умел слушать стихи. А вот как все это началось, антимиры, на стихи Вознесенского «Павшие живые», на стихи поэтов военного и послевоенного поколения «Послушайте», потом «Под кожей статуи свободы», «Товарищ Верь» по Пушкину, я уж не говорю «Владимир Высоцкий», я уж не говорю, да. И я вдруг понял, что я слышу стихи, я их чувствую кожей благодаря театру на Таганке. И моя любовь к поэзии, наверное, без этого театра никогда бы не состоялась. Пусть даже я потом полюбил совсем другую поэзию, но звучала она во мне именно так. Ну вот, из поэтических спектаклей у нас фрагментов нет, а одну пародию, которую читает Сергей Филатов, мы все-таки вспомним. Значит, и а вторую пародию тоже на Евгения Александровича Евтушенко, но имеющая отношение к нашему театру. Мне говорил портовый грузчик Джо, подпольный лидер левого движения, я плохо говорить по-русски, Женя, но знают, что Таганка хорошо. Потягивая свой аперитив, мне говорил знакомый мафиозо: Таганка, Женя, это грандиозно. Мадонна, мне бы этот коллектив. Душой ощущая ход времен, забитая испанская крестьянка сказала мне по-русски: о, Таганка, проклятый Франко, если бы не он. Меня пытал один чилийский бош. Он бил меня под дых и улыбался. Ну что, таганский выкормыш, попался? Из этих стен, небось, не удерешь. Таганка, ты подумай, каково мне в 40 лет играть со смертью в прятки. Но я смолчал, я сдюжил, все в порядке. Они про вас не знаю ничего. Серебряные нити. Ну, вот, простите меня, пожалуйста, я уже даже не знаю, почему я Леонида Филатова назвал Сергеем. Конечно, Леонид Филатов это читал. А мы возвращаемся к Юрию Любимову и к Таганке. И, конечно, уже потом. Я вдруг понял, что происходит с «Черным квадратом» Казимира Малевича в спектакле «До и после». «До и после» — это тоже уже поздняя Таганка. И вот понял, когда прочел Антонина Арто, Станислава Виткевича, которые мечтали о театре окончательной, законченной формы. Антонин Арто это так и называл абсолютной формой и считал, что время такого театра еще не настало. А Виткевич мечтал о метафизической форме. Вот мне кажется, эту метафизическую форму спектакля и создавали в первую очередь Мейерхольд. В какой бы конструктивизм он ни играл, и Юрий Петрович Любимов. Мне кажется, даже его жест, который я неоднократно видел на документальных съемках, вот этот жест, когда получилось, он сжимал кулаки. Вот у него форма должна была быть окончательной, художественной, скульптурной, как сжатые кулаки. И от этого она запоминалась на всю жизнь, как рвался Хлопуша Высоцкий к Пугачеву. Как бился об занавес Гамлет. И, кстати, в конце моего сна где-то в углу я, видимо, заметил любимого, необыкновенно красивого, который укоризненно качал мне головы. Что-то я не то играю, что-то не то вечно делаю. Ну, правда, Таганка — это сон, потому что это игра сформированных и законченных форм. Юрий Никифорович, вы с нами уже? Конечно, вот да. Вы знаете, у меня было всегда такое впечатление, что для любимого движение имело меньшее значение, чем, ну, если не статика, то его окончание. Вот движение проходило очень быстро, и происходила смена статических форм, которые вколачивались в голову как молотком, как архетипами, наверное, сказал бы Юнг. Актер фиксировался, вот гениальная же абсолютно, абсолютно гениальная Алла Демидова. Это актриса статики. И на самом деле Высоцкий — это тоже актер не игры, а статики. Вот динамичным самым, наверное, был Семен Фарада. Но это я так. Я к тому, что в данном случае для меня это хорошо, потому что вот эта фиксированность того, что должно быть метафизикой, воплощение какой-то метафизической истины, и в первую очередь это, конечно, истина свободы. Да, это... Таганка – это был круглый зал, круглый шарик свободы в пространстве тотальной несвободы. И вот я поэтому хотел вас спросить, вы несколько раз мне говорили, что Юрий Петрович был сталинист. Это что значит? Ну, во-первых, его вторая супруга Людмила Васильевна Целиковская. Ну да, она была придворная актриса, да. Ну, я бы не сказал, что она была притворная. Сталин лично вычеркнул ее из лауреата Сталинской премии после фильма «Иван Грозный», где она сыграла, как Эйзенштейн называл ее, цариха. Сталин сказал, таких цариц не существует, и вычеркнул ее. Она, конечно, попала в свое время в опалу, потому что очередным мужем ее был, как вы знаете, министр архитектуры Алабян, замечательная личность. И, конечно, вот это вот знакомство с близкими Анастаса Микояна, который был премьер-министром при всех, как говорится, царях. И в конце, кстати, своей жизни Юрий Петрович, как вы знаете, сыграл Сталина в спектакле «Шарашка» по роману Солженицына «В круге первом». Гениально сыграл. И вот Людмила Васильевна Целиковская называла его Сталином, потому что он был настолько жесткий в работе, я имею в виду, и в своих взглядах, и в делах. Конечно, очень любил актеров, потому что, во-первых, сам был актер. И посмотрите, какую он собрал команду. Ведь он не брал каких-то звезд из других театров, а выращивал их у себя. Николай Губенко, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий, Леонид Филатов, Семен Фарада, Алла Демидова, Зинаида Славина, Мария Полицеймака, Наталья Сайко, Смехов, Калягин, к сожалению, на полпути театра ушел, Пороховщиков, Шаповалов, просто, и что самое приятное, если он замечал в актере какие-то таланты, там, например, у Высоцкого и Филатова, он знал, что есть поэтический дар, и заставлял их писать стихи в спектакле. Хмельницкий с Васильевым были профессиональными музыкантами, они писали музыку, забыл вспомнить, Бориса Галкина, замечательный актер, потом ушел, к сожалению, в кино. И что очень приятно, вот вы сегодняшней передаче, она такая получилась поэтическая. Сначала Высоцкий спел стихи Бориса Пастернака. Это любимые стихи любимого. «Гул затих, я вышел на подмостки». Евгений Симонов, под руководством которого Любимов поставил первый спектакль в Вахтанговском театре. Конечно, он прошел удивительный исторический путь. Достаточно сказать, что начинал он актерскую деятельность в «Амхате» втором, которым руководил Михаил Чехов. И раз уж мы вспомнили сегодня Леонида Алексеевича Филатова, вот в этой его замечательной пародии, там, кстати, почему-то Леонид Алексеевич не прочитал один куплет. Наверное, все-таки в советские времена он не очень звучал. «Звезда стриптиза рыжая Эдит сказала деловито, сняв ритузы: ты знаешь, Женя, наши профсоюзы считают, что Таганка победит». Ну и еще одна маленькая музыкальная иллюстрация к сказанному. Долго ли мне? Долго ли мне? Долго ли мне гулять на свету? То в коляске, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не с риторических могил на большой мне знать дороги. Умереть Господь судил на большой, на большой мне знать дороги. Умереть, умереть Господь судил на каменях, на каменях под копытом, на горе, на горе под колесом, или во рву, или во рву под размытом, под разобранным мостом, и чума меня подцепит, или мороз окостерит, или мне в лоб шлагбаум влепит, или проворный инвалид, или мне в лоб, или мне в лоб, или мне в лоб шлагбаум влепит, непроворный, непроворный инвалид. То ли дело, то ли дело, то ли дело быть на месте, по Мясницкой, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о деревне, о невесте, на досуге помышлять, то ли дело рём хорома, но часом поутру чай, то ли дело, брат, ты дома, и ну пошел же погонять. Дело, брат, ты дома. Ну пошел, ну пошел, ну пошел, ты, ну пошел же, погоняй. Это был фрагмент из такого коллективного актерского пения с 10-летнего юбилея Таганки. Я вот что хотел сказать по поводу легендарной жесткости и, ну, как бы положительного отношения к Сталину Юрия Петровича. Я не нашел нигде таких высказываний, это просто я его так чувствовал, и Юрий Никифорович может подтвердит, а может опровергнет мою точку зрения. Но мне почему-то кажется, что у Любимого всегда, за все его 90 лет, за все его 80 практически лет непрерывной работы, всегда была одна какая-то внутренняя мысль о том, что суровость сталинской плетки и суровая дисциплина должна быть до тех пор, пока у человека не появится внутренней свободы. А внутренняя свобода – это внутренняя культура обращения с музыкой, текстом, пониманием всего этого. И когда ты эту внутреннюю свободу обрел, тогда можно отодвинуть плетку. И мне кажется, и наоборот, чем меньше внутренней свободы, тем нужнее плетка. И это какой-то такой принцип, который я в Таганке всегда чувствовал. Очень жестко вел репетиции Любимов, очень многого требовал от актера, пытался руководить личной жизнью актера, это известно. Но В результате поразительная вещь. Эти люди, которые входили в какие-то понятные рамки сценической задачи, обретали внутреннюю свободу. А мы этого не умеем. И это еще один колоссальный урок Таганки. Вот ограничить себя для того, чтобы обрести свободу, понять задачу и стать независимым от задачи режиссера, как стали все актеры Таганки, Высоцкий, Смехов, Филатов, в чем-то, в своем собственном творчестве. Удивительная эта вещь. Мы иногда понимаем дисциплину, жестокость, плетку, сталинские замашки, как единственный способ руководить бессмысленным и тупым стадом, плебсом. А Любимов учил внутри несвободы обретать свободу внутреннюю. И для меня это самый главный урок театра на Таганке. Не согласны со мной, Юрий Никифорович? Нет, я с вами согласен. Просто я еще хотел такую историческую маленькую заметку. Вот эта песня на стихи Пушкина, она звучала в конце спектакля «Товарищ Веер», где... «Товарищ Веер», да. Любимов понимал, что Пушкина ни один актер не сыграет. И действительно, если мы сейчас посмотрим, в кинематографе почти никто не играл Пушкина. Только есть маленький эпизодик Олейникова, но он даже не говорит ни слова. А Любимов сделал хитрый ход. 5 актеров играли Пушкина. Каждый отражал какую-то черту этого великого поэта. И, конечно же, образ Сталина я как бы взял чисто именно как образное решение, то есть человека жесткого, потому что были вещи, он всегда говорил, вот есть какие-то вещи, через которые уже переступить нельзя, все, граница. Если ты переступишь, он всегда приводил в пример стихотворение Высоцкого «Дурной сон». А вдруг во сне я начну, вот вы знаете это стихотворение, где во сне он предавал, а потом проснулся и подумал, а вдруг я наяву таким же буду, и недаром он всегда приводил, если разрешите, стихотворение из павших и живых, когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки, снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв, и умирает друг, и смерть опять проходит мимо, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Спасибо большое, Юрий Никифорович. Надеемся, что мы не раз еще услышимся с вами в программе «Серебряные нити». Чего хочется сказать в конце? Юрий Доронин сказал, наверное, одну из самых важных мыслей всего театра на Таганке, всего всей его истории. Если люди предают, неважно кого, любимых учителей, юность, театр своей юности, главное, что они, чтобы они хотя бы иногда приходили в себя. Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе говорят, он иноходью скачет. Это значит иначе, чем все, но наездник мой всегда на мне. Стременами лупит мне под дых, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться, скачки Я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубоскалят первые ряды, я согласен бегать в табуне. Но не под седлом и без узды. Пляшут, пляшут скакуны на старте, друг на друга злобу затая, выступлений в бешенстве, в азарте. И роняют пену, как я, мой наездник у трибун в цене. Крупный мастер верховой езды, ох, как я бы бегал в табуне. Но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу я с собою. Просто не владею, я прийти не первым не могу. Что